как-то незаметно получилось так, что он снова стал выдающимся специалистом по сочувствию бедным людям. Но поскольку теперь выяснилось, что самые бедные в мире его соотечественники, то Дегтярев сочувствовал им и обличал то зло под маской добра, которое десятилетиями ломало и угнетало его народ. Снова время от времени его звали к вертушке, и Володька в трубке вздыхал. «Да, Николай Павлович, сегодня ты круто взял. Пока могут не понять, но должен признать, правда. Молодец». Но вот что интересно. Все верили Дегтяреву и теперь, и прощали ему и прошлое, и настоящее, хотя многим почти таким же не прощали. Может, в этом почти и была причина? Что-то в Дегтяреве чувствовалось настоящее, страсть какая-то, и потому отличали его люди от комических прогрессистов, кочующих с тусовки на тусовку. Дегтярева тоже куда-то выбрали, включили, и приглашать тоже стали на тусовки, и всюду он говорил о бедных людях, и грива его, ставшая более небрежной, выглядела все более убедительно. Вместо костюма он теперь носил свитера и кожаные куртки, которые привозил из каждой поездки. Но страсть все жестче складывала его губы, и она, пожалуй, единственная из всех его бесчисленных личных и заочных знакомых, знала, что страсть действительно существует. Познакомились же они еще в первый день ее работы, а недели три спустя ее попросили съездить к нему домой. Николай Павлович был болен, а тут срочно понадобился какой-то документ, который он взял домой. Или наоборот, срочно понадобилось ему отвезти какой-то документ на прочтение и отзыв. Уже забылось это за годы. Она была самая молодая и не очень занята работой, послали ее. Он жил в просторной квартире в старом доме где-то в районе Сивцево-Вражка. Паркет сиял, картины со стен сияли, гигантский экран телевизора светился нездешними красками. В таком жилье она еще не бывала в те времена. В прихожей, в гостиной и в видимом сквозь приоткрытую дверь кабинете стояли плотно набитые книжные шкафы. За их стеклами поперек корешков были засунуты фотографии Николая Павловича и с Володькой, и с Петькой, и Раулем, и с Эрихом, и с Густавом, и просто с актерами, писателями, музыкантами. На самом видном месте была фотография Дегтярева с каким-то лысым, чрезвычайно стесненно державшимся перед объективом, втянув голову в плечи. Поймав ее взгляд, Николай Павлович спокойно и достойно гордо назвал фамилию, которая в те годы даже дома произносилась не слишком громко. В начальственной квартире фамилия прозвучала особенно вызывающе. Когда через 20 минут она собралась уходить, он пошел за нею в прихожую и вдруг взял за руку, слегка потянул, они оказались в спальне. Она даже не успела перейти с ним на «ты» и, уходя, спросила нелепо: «А где ваша супруга?» Оказалось, что жена просто вышла в магазин. Она похолодела. Он усмехнулся. В определенной смелости, и это подтверждалось потом еще много раз, ему отказать было нельзя. Их роман длился 1,5 года. Тут как раз все изменилось, но он и теперь оказался неизмеримо выше ее в новой табели о рангах. И только когда она стала вести самые популярные ночные передачи, они начали уравниваться. Однажды они вместе пили кофе в гигантском ангаре нижнего буфета. «Сегодня приезжай», — сказал Николай Павлович негромко, когда от столика отошел надоедливый редактор из «Лит-драмы». «Я один». Она, допив кофе, молча смотрела, как он закуривает. Дегтярев позволял себе дымить трубкой где угодно, и замечаний ему никто не делал. «Когда тебя ждать?» Он затянулся, удивленно подняв брови, поскольку она продолжала молчать.